Глава шестая, в которой Марта Григуара Селит садится на поезд. На центральном железнодорожном вокзале столицы в любое время дня и ночи царила суматоха. Поезда прибывали и уезжали ежеминутно, по перронам бежали носильщики, толкая перед собой тележки с чемоданами, кучками стояли путешественники и провожающие. За зданием вокзала, огромного сооружения из стекла и стали, высился купол императорского дворца. Он был виден из любой части столицы. По переполненному людьми перрону быстро шагала высокая стройная женщина в длинном черном плаще с кружевным капюшоном. Женщина слегка придерживала капюшон, закрывая лицо, и при ходьбе опиралась на длинную изящную трость с серебряным набалдашником. Протолкавшись сквозь толпу пассажиров, Марта Григуара Селит, а это была именно она, остановилась у высокой рекламной тумбы возле билетной кассы. Ее внимание привлек здоровенный плакат, наклеенный поверх объявлений. Это был розыскной листок имперской жандармерии. «Разыскивается опасная преступница, государственная изменница и пособница предателей короны, Марта Григуар Эсселит. Хитра, изворотливо владеет магией. Очень опасна. Награда за поимку — 1 000 000 золотом». В центре розыскного листка был помещен ее портрет, довольно похожий, но на рисунке ее лицу придали уж слишком злобное и угрюмое выражение. Картинка полностью соответствовала тексту. Марта усмехнулась и опустила капюшон еще ниже. Ищейки императора Всевелдора и злокозненной Лионеллы времени зря не теряли. Конечно, она сильно рисковала, появившись в столице. Жила бы себе тихо и мирно на живописных пастбищах берберийских кочевников. Они всегда лояльно относились к приверженцам старого свергнутого короля, хоть и не одобряли методов его правления. Но Марте необходимо было убедиться в том, что пророчество действительно произнесли. Правда, теперь эсселиты императора знали, что она жива и здорова, а за ее голову назначили высокую награду. Но она не переживала на этот счет. Марте Григуар Эсселит приходилось выбираться и не из таких опасных передряг. Женщина пошла дальше, старательно закрывая лицо от снующих мимо людей. Неподалеку послышался оглушительный свисток паровоза, перрон мгновенно заволокло густым облаком белого пара. Ближайший паровоз медленно тронулся с места, громыхая колесами и постепенно набирая скорость. Марта Григуар Эсселит тоже ускорила шаг. Она уже видела вагон, в котором ей предстояло выехать из столицы. Изначально Марта планировала вылететь из города на своем рунном посохе, замаскированном под трость, но во время боя с проклятой Лионеллой порядком израсходовала его энергию. Посохи эсселитов заряжались по ночам от лунного света, но сегодня ночью, как назло, небо затянули густые черные тучи. Поэтому пришлось отправиться на вокзал. Внезапно из толпы пассажиров и провожающих выскочил невысокий толстый человечек в неприметном темно-сером костюме и круглой шляпе-котелке. Он пристально смотрел прямо на Марту. Женщина выругалась про себя. Это явно был один из ищеек имперской жандармерии. В столице их служило около 1000. Они вечно сновали по улицам, разнюхивали, подслушивали, подсматривали, ища мятежников. Иногда их труды приносили результат, но чаще они арестовывали невиновных, не имевших никакого отношения к мятежникам. Марта мельком обернулась, чтобы взглянуть на ищейку. Это было ошибкой. Оказывается, коротышка провожал ее прищуренным взглядом, и, кажется, он узнал ее. Ищейка вытащил из кармана пиджака свернутый розыскной плакат, сверился с изображением преступницы, и его глаза расширились. Стараясь не показывать волнения, Марта неторопливо подошла к своему вагону. Кондуктор, дежуривший на перроне, услужливо открыл перед ней лакированные двери. Она с вежливой улыбкой протянула ему билет и вошла в вагон. Ее купе выглядело вполне респектабельно: мягкие диваны, обшивка стен из темного дерева, толстый пушистый ковер на полу. Через пару секунд поезд тронулся с места. Марта Григуар Эсселит вздохнула с облегчением, откинувшись на мягкую спинку сиденья. Теперь коротышка в сером костюме не сможет заскочить в вагон вслед за ней. Но, как оказалось, она расслабилась слишком рано. Имперский ищейка, оказавшийся к тому же исселитом, выхватил из-под полы пиджака короткий рунный посох и с силой ударил им по перрону. С другого конца посоха сорвалась и устремилась в небо яркая вспышка красного света. Народ на перроне в ужасе шарахнулся в стороны, в толпе послышались испуганные крики. Поезд постепенно ускорялся, но все еще ехал недостаточно быстро. Привлеченный вспышкой света, в небе над крышей вокзала возникли три силуэта в черных развивающихся плащах. Это были исселиты миледи Лионеллы. «Она в поезде!» — громко крикнул им ищейка. «Я узнал ее! Преступница села в третий вагон!» Исселиты устремились вдогонку за мчащимся поездом, и Марта смогла разглядеть их лица. Рашид Толедо, Гребун Виндиго и Левтина Маркус. Марта презрительно поджала губы. Она отлично знала всех троих, хорошо представляла, на что способны Рашид, Гребун и Левтина, и ненавидела их едва ли не сильнее, чем саму миледи Лионеллу. Несущаяся по небу троица была реально опасна. Марта заволновалась, но сразу взяла себя в руки. Нельзя было раскисать. Имперский ищейка тоже вскочил на свой рунный посох, поднялся в воздух и поспешил за тройкой, но его средство передвижения оказалось на порядок медленнее. А может, он просто не слишком ловко с ним управлялся. Поезд с грохотом летел по рельсам, истошно гудя и покрывая все вокруг клубами густого черного дыма. Исселиты мчались за ним следом, быстро приближаясь к вагону Марты. Вскоре все трое зависли над купе, в котором сидела беглянка. Пару секунд спустя к ним присоединился ищейка. Рашид Толедо прокричал заклинание, и с конца его посоха сорвалась извивающаяся молния. Она ударила в крышу вагона и проделала в ней большущую дыру. Куски дерева и обломки металла брызнули в разные стороны. Марта с ненавистью уставилась на имперских исселитов, а те злорадно ухмылялись в предвкушении. «Сдавайся, Марта!» — крикнула Левтина. «Отбегала свое!» «Все равно тебе не уйти!» — добавил Гребун Виндиго. «Уверены в этом?» — спокойно спросила Марта. Она подняла в воздух свою трость. Оставалось лишь надеяться, что оставшейся энергии посоха окажется достаточно для атаки. Исселиты продолжали хохотать, когда Марта выпустила в Левтину длинную искрящуюся молнию. Рашид и Гребун с воплями метнулись в разные стороны. Левтина с визгом увернулась от направленного в нее магического заряда, но с размаху врезалась в растущее рядом с железной дорогой дерево, да так и осталась висеть вниз головой, запутавшись в кривых ветках. «Ненавижу!» — яростно завизжала она. «У нее тоже есть рунный посох!» — в ужасе воскликнул Гребун. «Ты же не думал, что я появлюсь в столице без него?» — сухо поинтересовалась Марта. «Замаскировала его под трость?» — догадался Рашид. «Умно придумано!» «Рада, что ты оценил!» — крикнула Марта и выпустила в преследователей еще одну молнию. На этот раз досталось имперскому ищейке. Его темно-серая одежда воспламенилась с громким хлопком, коротышка с воплем закувыркался в воздухе и скрылся из вида. Разъяренный Рашид Толедо выхватил из-за пояса револьвер с длинным стволом. «Сдавайся, ведьма!» — крикнул он. «Иначе я прострелю тебе голову!» Марта бесстрашно усмехнулась в ответ. «А что, члены Ордена Исселитов больше не соблюдают кодекс чести?» — выкрикнула она. «О чем ты, женщина?» — не понял Рашид. «Что за глупости роятся у тебя в голове?» — насмешливо добавил Гребун. «Я говорю о кодексе, согласно которому поединки между магами проводятся только посредством заклинаний», — сказала Марта. «Без использования клинков и огнестрельного оружия». «Всегда ненавидел честные поединки», — хохотнул Рашид. «Слишком велика вероятность проиграть». «Тогда и я не буду церемониться», — ответила Марта, а затем схватила с пола ковер и швырнула его вверх. Плотная ткань пролетела сквозь дыру в крыше вагона и с громким хлопком накрыла Рашида Толедо вместе с Гребуном. Сильный встречный ветер снес их в сторону от железной дороги, а затем оба врезались в огромный дуб. С преследователями Марта разобралась, но лишь на время. Они в любой момент могли возобновить погоню. Оставаться в поезде стало опасно. Недолго думая, Марта Григуар и Селит со щелчком раздвинула трость, вскочила на нее верхом и выпорхнула сквозь развороченную крышу пассажирского вагона. Оставалось надеяться, что она успеет улететь на порядочное расстояние до того, как эти горе и селиты придут в себя. Марта поднялась повыше, насколько это было возможно, с разряженным посохом, и осмотрелась по сторонам. Гребун Виндиго и Рашид Толедо все еще пытались выпутаться из ковра у подножия дуба. С высоты окрестные городки и деревеньки казались игрушечными кубиками, в беспорядке рассыпанными на игровой доске. Марта понимала, что зарядки посоха не хватит до белой гривы, а значит, остаток пути придется проделать на перекладных. И пусть это не слишком удобно, но, по крайней мере, имперские селиты не смогут ее выследить. Ее и ребенка, 12 лет назад спасшегося из дворца во время государственного переворота. И Марта помчалась прочь от железной дороги, стремясь поскорее добраться до ближайшего леса.